У эфіры радыё «Свабода», пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Гэтым разам мы завітаем у вёску з гучнай назвай «Святая воля». Неяк дзіўна прачытаць на дарожным стэндзе такое словазлучэнне, як «СПК Святая воля». Дзякуй Богу, што ўжо не калгас Святавольскі. Знаходзіцца гэтая вёска на дарозе, што злучае Івацэвічы з Пінскам, і перш-наперш уражвае сваёю царквой, незвычайна вялікім храмам для адносна невялікага паселішча. Пабудаваны храм са зграбнаю званіцай у 1992 годзе на месцы спарахнелай драўлянай царкоўкі, ад якой не засталося і следу. Каля самай царквы жыве найстарэйшы святавольскі жыхар Міхась Парамонавіч Каланчук. Праз год старому грукне 90 гадоў, але назваць яго глыбокім старцам не паварочваецца язык. Настолькі ён жывы ў міміцы, у рухах і ў голасе. Ой, что вы, тут население море было. Евреев было 400 с лишним душ. Только евреев. Магазины все они, сапожники, ну, столяра. Ну, что хочешь они то? Разом, на, вот тут у нас лесопильный завод, крупный был лесопильный завод. Евреи ходили сюда на эту работу. И русские, белорусские, какие мы уже там были, все вместе. У году три таких кирмаша. Выводили скот. Продавали, приезжали гандляри, где-то с Польши приезжали. Скот, как накупляют. Особенно с Варшавы приезжали оттуда. А всякие слодычи продавали тогда? Эти продавали, баранки, цукерки, коники разного разокрашены, все это было, ну. А коли пришли советы? Тут весело было, дали некуда. О, концерты, да. Так? Открыто, мы иди в клуб, не надо не платить ничего, потому что то раньше платят, а то не платить ничего, кино иди. Кино весело, а людей забирать? А это уже в 40-м году. Вывозили лесников, тут осадники, это польские, ну, офицеры, их тоже тут много их было. Скажите, а им люди спочували? Жалко, что привезли зимой 40 градусов мороза, они на дворе их выкинули. А их грузили разом с детьми, да? И с детьми. На площадке этой вагона погрузили, повезли. Я даже сопровождал, на этой колейке уже тогда работал, то пришлось нам, а снежная была зима, то мы выскакаем, рабочие этот снег немного расчистим и дальше. А эти завезли у его сеячи, повыгружали, на, и все. Людей. Это глупость была. А как они себя поводили? Плакали, все, и молчали, и все было. А у вас есть такое отчувание, что это грех? Никакого греха никто не представлял. Нет. Может, какие тут такие, что уже в эту религию укоренены, считают, что это справедливо, то может, а так нет. Ну, вывозят, а куда вывозят, а что вывозят, кто знал? Никто ничего не знал. Вось табе і вясёлы дзядуля. Не, я зусім не хачу павесіць на старога грахі савецкіх катаў. Проста лішні раз, гутарачы не проста са сведкам тых падзей, а з непасрэдным удзельнікам, паражаюся, наколькі гэтае пекла было нядаўна. Помніць стары і другую сусветную. А ці шмат людзей тады пайшло в паліцыю? Тут сусветную волю чалавек мог 5-8 такого было. А то основное из других деревень сюда стягали, потому что тут в Святой Воле, ну, считался местечко такое уже. Угу. Значит, тут в основном гарнизон был. Тут человек, их 20 было полицаев. 20. А что это были за люди? Кто туда и шел в полицию? Интересно, оружие взять, пострелять у сверху, вот такое дело. И такие были, а в основном почти что такие. Как это сегодня говорим, бомжи такие, вот и тогда такие вот нашлись. Коли сегодня придут фашисты, то в полицию пойдут бомжи. Да, вот такие были на самом деле. Мяне зацікавіла тэма мясцовай чыгункі. Штосьці я не заўважаў тут ніякіх пераездаў, але аказваецца, у святой волі ёсць нават свой вакзал. Правда, без рэек і шпал. Вакзальны будынак давно ператварыўся ў жылы дом, а рэйкі вузкакалейнай чыгункі разабралі. А яшчэ тут была чыгунка, да, вузкакалейная? Да, чыгуначка была. Да, Телехан і Янаў. І на Бубровіці тут да озера. Так, і гуначка ходзе. Пасажырскі поездачок. Быў? Да, да, вагончыкі такі. Маленькія. Маленькія, ага. Білеты ну, вот, тут на вакзалі прадавалі. А не шкада ее? Это же целый аттракцион сегодня был бы. Ну что ж, видите, осталось все это. Представил такие его, представил ее, представил, а там молодежи. Нет, такая система пошла жизнь еще. Сбегла вся молодь со святого? Да, вся молодь. Вот у меня 4 сына, все в Минске. А это же других и третьих. Моладзь, якая не з'ехала, я знайшоў, вядома, каля крамы. Некалькі мужычкоў з гарачымі вачыма прапаноўвалі праязджаючым купіць грыбочкі. Два ведра і три пакета, только з лесу. Гляньце, або посмотрите. Мы всегда выносим это, вот, берут машину. Перетянется что-нибудь на вино, якое. А что вы грибочками занимаетесь? Тут работы нема в святой воле. А вот вынесем, да кто-нибудь заберет, перетянет что-нибудь. А работа? Та мы робіць робіт, мы ж не кожен день виходимо. А тут СПК-то працює? Працює. Ну зараз вже стабільно на селі платить. 500 получиш. 500, так? 500 получиш. Можеш якого рубля перекинути під навіло якого. Як висвітлілася, тая чыгунка була розібрана не стільки державою, кільки ось такими мужичками на паветі. На балці, на сараї. На сараї, на балці. Я й сам даже. Меч, я робив на жилу, а вона вже речі лежали тільки. То в мене всі балки лежать на сараї. У ефірі Радіо Свобода, при мікрофоні Змітер Бартосік. Після короткої обвестки ми протягнем подорожжа у святую волю, що на Іватцевичині. Раніца со свободой. Свежие новины, прогноз надворья, актуальный репортаж. Гутарка с гостем, ваши звонки. Живый эфир от понеделка до пятницы. А с 7 раницы у будни. Энергия свободы на целый день. Радіо Свабода, ми протягуємо подорожжа у Полеську вёску Святую Волю. Я народився тут на 500 годів після Францішка Скарыш. Яков Іванович Балакір, карэнны святаволец, ганарыцца сваім бацькам. Аказваецца, у 30-е гады у Святой Волі дзейнічала даволі моцная ячэйка камуністычнай партыі Заходняй Беларусі, актывістам якой і быў бацька майго суразмоўцы. І мой вон, отец, быў связным. При Польшы ён сядзеў 3 года у Варшаве ў самай. І при Польшчі флаг вибросили у святой. О, і його посадили на 3 года. А флаг був червоний? Да. Цікаво, що летом 1941-го усіх активістів-комуністів було схапили окупанти з поліцаями, але святовольським пошанцевало з Солтесом. У нас у святой і тюрма була. Держали 40 чоловік. То наш Солтус приказ дав, відкрили і сказав: "Убігайте, куди попало, но не попадайте немцям, бо розстріляють". От так. А як этого Солтеса вашого звали? Матей. Імя святовольського Солтеса Матей Карпович. Після війни гэтага чалавека, які выратаваў людзей ад вернай смерці, не пасадзілі і не выслалі. Ён загінуў у мірны час ад рукі ўласнага сына. Але чаго сапраўды не мог зрабіць аніякі добры Солтес, дык гэта выратаваць мясцовых габрэяў. Паслухаем святаволку Марыю Апанасаўну Зінкевіч, якая кажа, што летам 41-го іх чакала страшная кара – закопванне жыўцом. У святой воли закапывали живыми? Живыми. Мой отец был 1897 года. Он уже в армии не был. И заставляли их караулить этих евреев, этих собрали в кучу, заставляли их охранять. Но закапать он их не закапывал. Они только охраняли, а закапывали другие. Так вы знаете, что люди тогда попрятались, которые закапывали, ни с кем не разговаривали в таком вот состоянии. Існуе такі устойлівы міф пра добрасуседскае і палюбоўнае суіснаванне беларусаў і габрэяў, што не было, маўляў, на нашых землях аніякага антысемітызму, хадзілі адзін да аднаго ў госці, ледзь не разам святы святкавалі. Куды ж падзелася гэтая ідылія ў 1941-м? Слухаем далей. Всё-всё помню. Как их грабили, этих евреев. Даже еще их никто не расстрелял, еще немцы не пришли. А люди приходили, забирали вещи, в ком, может, там золото было. А ти было рабовництво жидовских хат? Как? Мародерство. Все вытягивали. Вытягивали? Все буквально вытягивали. Все вытягивали. Я знаю, у нас даже нам родственник был, 19 лет парень, высокий такой, красивый. Вы знаете, они день и ночь, аж мокрые ходили, мешками эти. Тягали? Тягали. Все вытягивали, все. И кастрюли, и посуду, все вытягивали. Мария упэўненая, что назва «Святая воля» походит от того, что тут живут цудоўные, амаль святые люди. Люди особые. Чем? Чем они вот никого не продали, хоть у них были и враги. Бобровичи друг друга продавали. Деревня Красница была, друг друга продавали. Немцам продавали, тот такой, и их там всех, помню, что ли, жили все деревни. У нас и один человек не пропал. Все люди остались живые. Як вам такое ненаумыснае і падсвядомае пры факце закапаных жыўцом аднавяскоўцаў сцвярджаць, што ўсе людзі засталіся жывыя? Насамрэч, да святасці святая воля дачынення не мае. Як пішуць энцыклапедыі, паселішча ўзнікла пасля правядзення зямельнай рэформы 1557 году, што атрымала назву «Устава на Валокі». Валока – гэта адзінка падаткаабкладання прыгонных сялян, а неразданыя валокі заставаліся вольнымі. Вёскі, што ўзніклі пазней на гэтых землях, і пачалі называць волямі. Што датычыць святой волі, то хутчэй за ўсё валокі былі аддадзеныя царкоўным уладам. Што праўда, мясціны тут сапраўды фантастычныя, і калі адрадзіць чыгунку ад Івацэвіч у бок Бабровіцкага возера, дык ад турыстаў адбою не будзе. А можа, і не варта варушыць тое, што было. В эфире «Радио Свобода» мы наведаліся у вёску «Святую волю». До новых подорожжаў. С вами был Змітер Бартосік.